Глава 11. Помещение политических состояло из двух маленьких камер, двери которых выходили в отгороженную часть коридора. Войдя в отгороженную часть коридора, первое лицо, которое увидал Нехлюдов, был Симонсон, с сосновым поленом в руке, сидевший в своей куртке на корточках перед дрожащей, втягиваемой жаром заслонкой растопившейся печи. Увидав Нехлюдова, он, не встав с корточек, глядя снизу вверх, из-под своих нависших бровей, подал руку. «Я рад, что вы пришли, мне нужно вас видеть», — сказал он значительным видом, прямо глядя в глаза Нехлюдову. «А что именно?» — спросил Нехлюдов. «После. Теперь я занят». И Симонсон опять взялся за печку, которую он топил по своей особенной теории наименьшей потери тепловой энергии. Нехлюдов уже хотел пройти в первую дверь, когда из другой двери, согнувшись с веником в руке, которым она подвигала к печке большую кучу ссора и пыли, вышла Маслова. Она была в белой кофте, подтыканной юбке и чулках. Голова ее по самой брови была от пыли повязана белым платком. Увидав Нехлюдова, она разогнулась и вся красная и оживленная положила веник и, обтерев руки об юбку, прямо остановилась перед ним. «Приводите в порядок помещение?» — сказал Нехлюдов, подавая руку. — Да, мое старинное занятие, — сказала она и улыбнулась. — А грязь такая, что подумать нельзя. Уж мы чистили, чистили. Что же, плед высох? — обратилась она к Симонсону. — Почти, — сказал Симонсон, глядя на нее каким-то особенным, поразившим Нехлюдова взглядом. — Ну так я приду за ним и принесу шубы сушить. Наши все тут. — сказала она Нехлюдову, уходя в дальнюю и указывая на ближнюю дверь. Нехлюдов отворил дверь и вошел в небольшую камеру, слабо освещенную маленькой металлической лампочкой, низко стоявшей на нарах. В камере было холодно и пахло неосевшей пылью, сыростью и табаком. Жестяная лампа ярко освещала находящихся около нее, но нары были в тени, и по стенам ходили колеблющиеся тени. В небольшой камере были все, за исключением двух мужчин, заведовавших продовольствием и ушедших за кипятком и провизией. Тут была старая знакомая Нехлюдова, еще более похудевшая, пожелтевшая Вера Ефремовна, с своими огромными испуганными глазами и налившейся жилой на лбу в серой кофте и с короткими волосами. Она сидела перед газетной бумагой с рассыпанным на ней табаком и набивала его порывистыми движениями в папиросные гильзы. Тут же была и одна из самых для Нехлюдова приятных политических женщин, Эмилия Ранцева, заведовавшая внешним хозяйством и придававшая ему при самых даже тяжелых условиях женскую домовитость и привлекательность. Она сидела подле лампы и с засученными рукавами над загоревшими красивыми и ловкими руками перетирала и расставляла кружки и чашки на постланные на нарах полотенца. Ранцева была некрасивая молодая женщина с умным и кротким выражением лица, которая имела свойство вдруг при улыбке преображаться и делаться веселым, бодрым и обворожительным. Она теперь встретила такой улыбкой Нехлюдова. «А мы думали, что вы уже совсем в Россию уехали», — сказала она. Тут же была в тени в дальнем углу и Марья Павловна, что-то делавшая с маленькой белоголовой девчонкой, которая, не переставая, что-то лопотала своим милым детским голоском. «Как хорошо, что вы пришли. Видели Катю?» — спросила она Нехлюдова. «А у нас вот какая гостья», — она показала на девочку. Тут же был и Анатолий Крыльцов. Исхудалый и бледный, с поджатыми под себя ногами в валенках, он, сгорбившись и дрожа, сидел в дальнем углу нар и, засунув руки в рукава полушубка, лихорадочными глазами смотрел на Нехлюдова. Нехлюдов хотел подойти к нему, но направо от двери, разбирая что-то в мешке и разговаривая с хорошенькой улыбающейся грабец, сидел курчавый рыжеватый человек в очках и гуттаперчевой куртке. Это был знаменитый революционер Новодворов, и Нехлюдов поспешил поздороваться с ним. Он особенно поторопился это сделать, потому что из всех политических этой партии один этот человек был неприятен ему. Новодворов блеснул через очки своими голубыми глазами на Нехлюдова и, нахмурившись, подал ему свою узкую руку.